и стал рассказывать. История-то одна, женщин было две. Первая, еще девочка совсем, росточком мне едва до локтя, тоненькая, хрупкая, но да у них такие не редкость. Я тогда свое кругосветное путешествие завершал, на 4 года растянувшееся. Начал с Европы, а заканчивал на краю света в Японии. Много повидал, не скажу всякого и разного, скажу лучше всяких и разных, так точнее будет. В Нагасаке, а после и в Йокогаме, нагляделся я на тамошних гейш и джаро. А уж когда собрался дальше плыть, ничем в Японии не заинтересовавшись, увидал я в доме одного туземного чиновника его младшую дочку. И так она на меня смотрела своими узкими глазенками, будто на гориллу какую зверообразную, что взыграл во мне всегдашний азарт. А вот это будет интересно, думаю, такого у меня, пожалуй, еще и не бывало. Девица воспитания самого строгого, самурайского, вдвое меньше меня, чуть не в четверо моложе, я в ее глазах волосатый монстр и к тому же лишен главного своего оружия, языка. Объясняться мы с ней вовсе не могли, ни по-каковски. Что ж, задержался в Токио, стал у чиновника этого чаще в доме бывать, подружились. О политике рассуждаю, кофе с ликером пью и к дочке приглядываюсь. Ее, видно, только начали к гостям выпускать, очень уж дичилась. Как, думаю, к этой лаковой шкатулочке ключик подобрать? Ничего, подобрал. Опыта не занимать было, а пуще того знания женского сердца. Обычным образом понравиться я ей не мог, очень уж не похож на мужчин, которых она привыкла видеть. Значит, на непохожести и сыграть можно. Сказала мне как-то мамаша в шутку, что дочка меня с медведем сравнивает, очень, мол, большой и в бакенбардах. Что ж, медведь так медведь. Купил в порту у моряков живого медвежонка, бурого сибирского, и привез ей в подарок. Пускай к волосатости попривыкнет. Мишка славный был, озорной, ласковый. Моя японочка с утра до вечера с ним игралась. Полюбила его очень, гладит, целует, он ее языком лижет. Отлично, думаю. Зверя полюбила, так и меня полюбит. Она и вправду на дарителя стала уж по-другому смотреть, без опаски, а с любопытством. Вроде как сравнивается со своим любимцем. Я нарочно ходить стал в перевалочку, бакенбарды попушистее расчесывать, голосу зычности прибавил. Вот уж и друзья мы с ней стали. Она меня Куматяном прозвала, это медведь по-ихнему. Дальше что ж, обычное дело, томится девочка от праздности, от телесного цветения, хочется ей нового, неизведанного, необычайного. А тут экзотичный чужестранец, всякие занятные штучки показывает, со всего света привезенные, открыточки с Парижем да Петербургом, небочесы чикагские. А главное, после Мишкиной шерсти перестала она мною в физическом смысле брезговать. То за руку возьмет, то по усам погладит. Любопытно ей. А девичье любопытство — материал горючий. Ну да не буду подробности рассказывать, неинтересно. Главная трудность в том заключалась, чтоб мне с ней, выражаясь по-научному, в один биологический вид попасть, внутри которого возможно скрещивание. А как мы с ней стали уже не японочкой и заморским медведем, а невинной девицей и опытным мужчиной, дальше пошло все обыденное, многократно мною прежде осуществленное. В общем, когда из Японии отплывали, японочка со мной была. Сама напросилась. Так родители поди и не узнали, куда их дочка исчезла. До Владивостока. Любил я ее сильно. И после, когда железной дорогой ехали, тоже. Но на середине Сибири мне ее детская страсть прискучивать стала. Ведь даже не поговоришь ни о чем. Она же, наоборот, только пуще любовью распалялась. Бывало, ночью проснусь, не спит. Подопрется локтем и смотрит, смотрит на меня своими щелками. В женщинах любовь жарче всего полыхает, когда они чувствуют в тебе начинающееся охлаждение. Это давно известно. Когда к Питеру подъезжали, я уж видеть ее не мог, голову ломал, куда сплавить. Назад к родителям, Так ведь то не обычный папа и маман, а самураи. Еще порешат девчонку, жалко. Куда же ее? Языков, кроме своего птичьего наречия, она не знает. Отступного дать не возьмет, да и в покое не оставит, больно прилипчиво. Делать ничего не умеет, кроме того, чему я ее усердно в каюте да в купе обучала. От этой мысли и решение началось. Слышал я от одного поездного попутчика, что за время моего отсутствия в Петербурге новое заведение появилось некой мадам Поздняевой. Фешенебельный бордель с барышнями, привезенными из многих стран. Тут тебе и итальянки, и турчанки, и негритянки, и анамитки, и кто хочешь. Большим успехом среди петербуржцев пользуются. Я съездил к Поздняевой для знакомства. Убедился, что обхождение с девушками хорошее. Хозяйка сказала, что часть заработка кладет каждый в банк на особый счет. На следующее же утро сдал свою малютку хозяйке с рук на руки. Для почину положил на ее имя 1000 рублей. Только не пошли японочки эти деньги впрок, когда поняла, куда я ее привез и что обратно забирать не намерен. Прыгнула из окна головой вниз на мостовую. Побилась там немножко, как выброшенная на берег рыбка. Да и затихла. Я, как узнал, конечно, опечалился, но не то чтобы очень сильно, потому что к тому времени успел новой целью увлечься, самой недостижимой из всех. Целью этой была никто иная, как та самая мадам Поздняева, владелица заведения. Когда я с ней про японочку переговоры вел, большое она на меня впечатление произвела. Немолодая уже была, лет 40, но гладкая, неукоснительно за собой следящая и по глазам, понятно, все на свете перевидавшая. Каждого мужчину насквозь видит и ни одного в грош не ставит. Сердце — камень, душа — пепелище, ум — арифметическая машина. Смотрел я на эту устрашающую особу и понемногу распалялся. Всякие меня женщины любили, а такая, холодная да жестокая, никогда. Или уж она вовсе на любовь не способна. Тем заманчивее в этой зале покопаться, не до конца угасший уголек отыскать и бережно, тихонечко раздуть его, разогреть до всепожирающего пламени. Если получится, вот это будет истинный подвиг Геракла. Тут для начала потребно, рассудил я, чтобы она на меня иначе, чем на прочих мужчин, взглянула. Наш брат для госпожи Поздняевой делился на две категории. Те, от кого нельзя ничем поживиться в силу возраста, бедности или болезни, и те, кто хочет и может платить за разврат. Первые для нее не существовали вовсе, а вторых она презирала и нещадно обирала. Как я после выяснил, и шантажом не брезговала. Были у нее в заведении всякие хитрые устройства для подглядывания и фотографирования. Значит, нужно было занять место между двумя мужскими категориями. Мол, поживиться за мой счет можно, но продажной любви мне не нужно. А еще подобные женщины, кто огонь с водой прошел и всего сам достиг, очень на тонкую лесть падки. Повадился я ездить в ее вертеп чуть не каждый день, но к барышням не ходил, сидел с хозяйкой, вел умные, циничные разговоры в том духе, какой мог ей понравиться, и всякий раз деньги оставлял щедро, вдвое против обычной платы. Она в недоумение пришла, все никак не могла меня к определенному мужскому разряду пришпилить, потом вообразила, будто я в нее влюблен, и сразу преисполнилась ко мне еще большим презрением, чем к прочим своим клиентам.